«Братик, сестренка, с днем рождения!» Эмика чуть ли не прыгает на своем стуле. «Иссей, Юка, поздравляю с 17-летием!» Айна тепло улыбается. «Поздравляю!» — говорит мне Юка, сидящая рядом со мной. «Хаем, мне показалось, или она сказала это не так холодно, как обычно обращалась ко мне, и тебя тоже!» — отвечаю я ей. Хана поставила оба торта на стол, а теперь именинники, задуйте свечи. А-а-а, вдыхаю, фу-у-у, и задуваю все свои разом. А братик сделал это быстрее. Эмика захлопала в ладоши. Юка на меня сердито покосилась, на что я лишь пожал плечами. При этой цун-цун бездере лучше пореже проявлять слабость или делать уступки, а то прогнет под себя и будет мне фимдом в его наиболее унылом виде. Нет. Тут нам нужна твердость характера и дух здорового соперничества. Ну а потом, поев немного торта, нам стали дарить подарки. Не буду заострять на Юка, но мне вот досталось. Довольно милый портрет меня такого великого от Эмика. Нет, серьезно, у нее явно неплохой талант художника. Набор истинного мужчины, состоящий из дезодорантов, лосьонов и прочего подобного от Айна, при этом вручала с довольно-таки похотливой улыбкой. Ух, обязательно отшлепаю ее потом за это. И нам обоим подарок от Ханы, билеты в какие-то очень элитные по нашим меркам горячие источники. Билеты на июнь месяц, правда. Ну а потом, попраздновав, настала череда четвертого этапа сегодняшнего для меня празднества. Как и было написано в записке Айки, Хана и Айна сказали, что им надо по кое-каким делам отойти надолго из дома. Ну а потом и я изъявил желание пройтись поздним вечером. Эмика это немного расстроила, в отличие от Юка, которая просто бросила всем вас надо и махнула рукой. Мда, место оказалось на самом отшибе, полчаса пришлось добираться, при том, что город у нас небольшой. Трехэтажное здание, указанное в адресе, своим внешним видом никакого доверия себе не вызывало, скорее подходило для съемок японской версии хостела. Половина окон была заколочена, а в некоторых из тех, что нет, стекла были разбиты, и при этом местами горел свет, причем в большем количестве окон, чем на пальцах пересчитать. Ладно, была не была. Захожу, поднимаюсь на третий этаж и стучу в железную дверь. Через секунд 20 слышу щелчки открываемого замка, дверь распахивается, и я оказываюсь лицом к лицу с бритым верзилой явно якудзовской наружности. Верзила, кстати, уровня 41. Позади него длинный и довольно прилично отделанный, даже уютный, коридор с дюжиной дверей. «Я к Кирю», — говорю я записанную в бумажке фразу. Верзила, смерив меня оценивающим взглядом, отошел в сторону, пропуская. «Шестой номер, ботинки не снимаем», — сказал он мне, указывая рукой, чтобы я не задерживался. «Спасибо», — ответил я, быстро проходя мимо. Дойдя до двери с номером 6, я постучался. «Иссей, это ты?» — послышался изнутри знакомый голос Кирю. «Нет, северокорейские вторженцы с щупальцами вместо рук, жаждущие овладеть твоим похотливым телом». Внутри послышался смех сразу нескольких женщин, фраза «Айки, ну я говорила», за ним еще смех. «Ладно, заходи, но учти, я буду беспощадно сопротивляться твоему вторжению». Войдя внутрь, я очутился в большой комнате, очень похожей на те, что в любовных отелях. Несколько заставленных бутылками столиков, зеркала, шерстяные ковры и большущий траходром как главный элемент помещения. И это только на одной половине комнаты. Вторая, огороженная тонкой раздвижной стеклянной перегородкой, включала в себя такие вещи, как джакузи, душ и большую ванную. То есть все для тех, кто хочет очень приятно провести вечер. Впрочем, обстановку я оценил только беглым взглядом, так как на кровати происходило действие, ультимативное в своей притягательности. «Ну как тебе, дорогой, мой подарок?» — спросила одетая в одни лишь высокие черные латексные чулки с кружевным узором и каблуками Айка, сидящая на коленях на кровати. Справа от нее лежала Айна, одетая только в черный латексный корсет с обнаженной грудью, а слева Хана, на которой из одежды были только латексные перчатки до локтей и ошейник. Обе лежали, раздвинув ноги, позволяя Кирю играться с их промежностями. Выглядело это все просто офигенно. Мне сразу резко захотелось освободить своего дружка из ставших тесными штанов. «Ты лучшая!» Подойдя к ней, я взял ее за голову и резко и впился в ее губы страстным поцелуем. Кирю могла только застонать и не менее страстно начать отвечать. «Но что это за место?» — спросил я, когда наконец-то оторвался от нее. «Секретный любовный отель, для тех, кто хочет пошалить без всяких проблем с законом». Узнала через брата матери, через него и арендовала эту комнату на всю ночь. «О, так ты у нас еще и связи с якудзой имеешь», — подколол я ее. «Тебя это напрягает?» Хитро развратно улыбнулась она в ответ. «Скорее возбуждает от того, какая ты у меня незаменимая». Улыбка Эки от моего ответа стала еще распутнее. «Где хочешь начать? Присоединишься ко мне и продолжим тут?» Она указала на кровать. «Или хочешь начать с чего-то другого? Например, с джакузи? Или тебе хочется сперва помыться? Зачем ждать?» Я оскалился и быстро сбросил штаны, а затем и трусы. «Помыться нам за эту ночь понадобится не один раз, это я тебе обещаю». Со звериным рыком Айка подпрыгнула и уцепилась за мою шею. Я только и успел, что ухватить ее за задницу, прежде чем она впилась в мои губы, пытаясь проникнуть сквозь них языком, что ей удалось. Не мешкая, я приподнял ее задницу повыше и, немного повозившись с контактом, вошел в ее лоно членом, после чего начал ее трахать, поднимая вверх-вниз, постепенно наращивая темп. Айка от этого быстро отлипла от моего рта и начала все громче стонать от такого глубокого проникновения. Я же, пользуясь случаем, развернулся и сел на край кровати. Айна и Хана, не желая, чтобы про них забыли, тут приподнялись и прижались ко мне с двух сторон, после чего начали тереть свои пышные тела об меня. В ответ я по очереди поцеловал в засос в губы, после чего вернулся к процессу траха Айки. «Ах, Иссей, давай, долби меня прямо в матку!» — кричала Кирю, пока я, не снижая темпа, трахал ее переднюю дырку. «Ммм, хозяин, можно, я следующая!» — простонала мне на ухо Айна. «Ох, нет, хозяин, можно следующий будет ваша распутная мамаша?» — проворковала Хана. «Хех, думаю, это лучший день рождения в моей жизни. Внимание! В честь вашего дня рождения, администрация в качестве подарка вручает вам ящик великого бога рандома. Внутри вы найдете уникальный приз, выбранный рандомно, от числовых бонусов до неожиданных событий. Желаете открыть сейчас?» «Да нет, я лежал на кровати, а рядом, справа и слева от меня спали мои полностью обессилевшие любовницы. Всю ночь мы развратничали как могли. После Айки заставил Хану и Айну почистить мой член, а затем положил их бутербродом и хорошенько оттрахал уже их. Покончив с такой прелюдией, мы вчетвером отправились под душ, где они намылили свои тела, пока я постоял под душем, чтобы смочиться, после чего они натирали мое тело самым эротичным образом, каким могли. Для удобства потом мы перебрались в пустую ванну, где я целовался с Кирю, поглядывая, как Айна и Хана своими сиськами обхаживают мой член, пока я не кончил на их лица, после чего они слизывали мою сперму с лиц друг друга. После этого мы помылись и, немного запыхавшись, в основном девочки, я был готов еще на несколько раундов, сели в джакузи, где в основном просто говорили о всяком, поигрывая, правда, для поддержания возбуждения, с телами друг друга. Тогда-то я и задал Хане вопрос о том, как ей такая жизнь, полная разврата и того, что ей помыкает собственный сын. Нет, я понимал по постоянным сообщениям о повышении репутации с ней и Айной, что им такая инцестальная жизнь с доминированием сына младшего брата по нраву. Но я хотел, чтобы она сама выразилась об этом, плюс увидеть реакцию на кое-что другое. «Да, сынок, мне нравится, как мы сейчас живем. И если расплата за это быть твоей рабыней, готовая исполнить любую твою команду, то я считаю это равнозначной платой за близость с таким мужчиной, как ты. А как, тогда что ты думаешь о том, чтобы я вместе с вами начал совращать Юка, а затем и Эмика, когда она подрастет?» «Нет, я не собирался такого делать. Ну, касательно Юка, может быть. Я просто хотел увидеть ее реакцию на идею о том, чтобы развратить оставшихся членов семьи. Ну, Хана была удивлена таким заявлением, и явно не могла подобрать ответа. Что удивительно, повышение или понижение репутации с ней не произошло, а вот Сайна упала на целую сотню. Ну, не знаю, я думаю, все же Юка совсем не такая, как мы и Эмика. Ха-ха-ха. Айка засмеялась, руками расплескивая воду. «Ну ты даешь, дорогой. Мало тебе меня и старшей сестры с матерью, тех девушек, что ты клеишь в школе, так ты решил не мелочиться и всю свою семью насадить на свой жезл любви. Да ты больше извращенец, чем я, раз в 10. Так, этот извращенец думает, что кое-кто достаточно отдохнул и пришло время напрячь ее дырочки. В ответ на тираду Эльки я подтянул ее к себе и начал усаживать ее на себе в позу наездницы. А она только и рада была продолжить, избавив меня от необходимости продолжить этот диалог. «Да», — тихо вслух я произнес команду, которую параллельно выполнил пальцами. «Да», — потом джакузи стало центром нашей вакханалии, а затем мы просто перемещались от одного места в другое, в том числе сделав это пару раз на ковре. В конце концов, кроме приятных ощущений и воспоминаний, я получил также и повышение всех своих навыков, связанных со своей сексуальной жизнью, в том числе и новый, называемый сексуальная выносливость. Под сим названием скрывался бонус к замедлению снижения выносливости во время половых сношений, а также к скорости ее восстановления. Полезно, ничего не скажешь. Нет, я серьезно. Вот закачу оргию со сразу парой десятков девиц. И что будет, если меня не хватит по хотя бы разу на каждую? Внимание, вам досталось событие, ожидайте, мда и все, ну ладно, надеюсь это неизвестное, не нашествие 300 извращенных клонов из СЕ, жаждущих раздеть всех девушек, как было в одной побочной истории оригинала. Кстати, вспоминая о девушках, надо все же подумать, как защитить свой гарем и членов семьи, а то не хочется повторения истории с похищением родителей из СЕ в 20 томе. Пока я ничего сделать похоже не могу, но надо все же быть наготове, если возможность появится. ХМ, может у Драйга спросить, когда контакт установлю? Да, почему бы не спросить у меня? Ах да, думаю тут я должен добавить к вышесказанному партнер, конец первой арки. Примечание к части, как я должен был назвать эту арку? ХМ, может пробуждение великого русского попадуна? ХМ, звучит тупо, как и русский попадун. Не сочтите за расизм. Ну вот и все, извините, что так долго. Писал свой фиг по МГ, потом опять чертичи делал, вот и затянул. А так, да, для тех, кто читает в первый раз, на этой главе я закончил первую арку. Она была очень условна, но я думаю закончить надо было объявлением о ней, хотя я раньше о ней никак не заявлял. Дальше будет таймскрипт на полтора месяца вперед. Ну а затем будет два события. Первое будет парад абсурда из куриных коробок, немного филлерный, правда, но вам понравится, я думаю, еще раз убирать его я не намерен. Второе же, следующее после него, будет крайне важное для ГГ и пары близких его событие, кидающее их в большое-большое путешествие. И да, для тех, кто в танке, ГГ сконтачил с Драйгом. Глава 26, или спустя полтора месяца. Часть 1. Бип-бип. Просыпайся, или я тебя на котлетки порежу. Бип-бип. Ах, будильник с различными тянками, доставшийся мне от Эссе. Сегодня меня будила Ингриди с бензопилой. МММ чудо, правда? Вот серьезно, и как у некоторых попадунов руки поднимаются его уничтожать. Изверги, а не люди, с такой приятной мелочевкой так поступать. Полностью заслуживают быть покаранными бензопилами. Да-да, ХМ, с мыслями о бензопилах, что творят гуры с попаданцами, привожу свое тело в сидящее положение. Левая рука опирается на что-то мягкое, через пару пожмикиваний определяемое как тело некоего человека, точнее не некоего, а очень даже известно какого, все же такой шелковистой кожи не было ни у одной из моих любовниц. Перевожу взгляд, дабы глазами оценить потроганную прелесть. Коричневая кожа, длинные темно-серебряные волосы, торчащие в разные стороны длинные заостренные уши и очень приличная такая грудь с не менее соблазнительной попкой. Знакомьтесь, мой третий фамильяр Лизель, для меня и друзей просто Лиз. Темная эльфийка и такая же темная жрица, ХМ, а разве могут среди темных эльфов быть светлые жрецы, и немного маг теней, ставшая частью моей группы 2 недели назад, в уровневом данже заброшенный храм Лилиту. Хороший саппорт, по большей части специализирующийся на дебафах врага, а также ловушках, личностью же как бы сказать. Ну, короче я понял, что одна Кирью это хорошо, а вот две, причем вторая владеет магией, это катастрофа. Тама была высокомерной и непокорной, Лизель же была непокорной и очень озорной. Она любила всякие шалости, причем чем больше они были провоцирующими, тем для нее было лучше. Вот заходишь ты в туалет перед Юка, а Лизель просто берет и материализуется рядом с тобой, дабы начать молча извращаться, дабы помочь облегчиться, и нет никаких шансов ее тихо прогнать, в то время как Юка достает своим «ты там еще долго», что, снова дрочишь. И это довольно невинный пример. Серьезно, даже не хочу представлять, что начнется, если она с Кирью объединится. Единственное, что пока спасает от этого сценария, то это необходимость поддерживать секретность, с чем она была полностью согласна, а то случился бы союз двух равных извращенок. А разве она небольшая извращенка, чем очкастая? Человеческая самка по крайней мере не пыталась заниматься спариванием с участием теневых щупалец. Послышалось у меня в голове. Это Драйк, он же Красный Император Драконов, он же посиделец в одной перчатке, которая привязана к моей душе. Нет, дьявол его знает, что Эйка стала бы делать, умея она с магией обращаться. Раздраженно ответил я. И да, тебе наконец-то стали интересны извращенки. Драйк в ответ только фыркнул. Хаем, спустя полтора месяца он поутих. А вот когда мы впервые встретились, флешбэк, что еще за сиська дракон? Что значит я персонаж Эттернабы? Да я яйца автору такой чепухи оторву, поджарю на огне и заставлю сожрать. Драйк, ты меня конечно извини. Черт, я слишком много в своих поверхностных мыслях прокручивал знакомый мне сюжет, пытаясь решить, какие планы на будущее строить. Вот дракон и наслушался. Повезло мне, что он там не рехнулся от такого. Но попробуй найти в этом и положительные стороны. Например, сиська-дракон звучит не так отстойно, как, скажем же, подракон. Да я и так знаю, что Альбион гомосек, и все его носители были мужеложцами. Это он серьезно, или просто со злости такое говорит? Так что такое прозвище ему полностью подходит. Но сиськи, не вылупившиеся яйца офис, кто вообще решил, что грудь макак можно привязать к драконам, да еще считать это привлекательным? Каждый самец ящероподобных знает, что у драконец самое соблазнительное это нос. А, флешбэк окончен. Он потом еще долго промывал мне косточки, разжевывая мои знания Ранабе, постоянно плюясь от всего чего можно. Хотя факт драки с Фенриром, по словам Драйга блохастой шавкой, цаа-цаа, очередной макакой педиком с палкой, люцефугом, сраным подражателем, резивимом, полоумный сопляк, апофисом, скользкая змея, и тригиксой 666, это нечто реально существует, а затем и победы заставило его почувствовать не знаю определенное удовлетворение, что до волнующих меня вопросов, касающихся в первую очередь моего попадания сюда, то когда мне удалось его разговорить, выяснился один крайне важный факт, который нехило так ударил меня по голове. По словам Драйга, душа у меня оказалась, бой барабанов, из Сиева, и все же, видимо, душа, штука уникальная, так как Драйк подтвердил, что так как механизм крепко закреплен в душе, то связан с ней напрямую и никаких изменений в момент попаданства он не обнаружил или не заметил. Теперь философский вопрос, если даже душа не моя, то что тут от меня есть мое? Воспоминание? Нет, это всего лишь набор информации, записанный на бионосителе. Личность, ХМ, рефлексы и привычки, выработанные жизненным опытом, тоже можно отнести к информации. Что еще? Ничего вроде, больше идей в мой мозг не лезло. Так что же, я просто запись, которую скопировали в мозги Хеда и Се, вынув перед этим старые. Ха-ха, да так и с ума сойти можно. Хотя может гадкий ящер просто врал мне. Так или иначе, я, после долгих философских диспутов с самим собой, в конце концов пришел к консенсусу, что меня неет. Просто, что черт возьми, это должно изменить. Мое положение принятием факта, кем я являюсь, не изменит. Так что угасим свою паранойю. Что же касается системы Геймера. Драйк, когда наши взаимодействия успокоились достаточно, чтобы могли более-менее достаточно долго нормально разговаривать, сам, со своим долгим опытом, исчисляющимся многие тысячи лет, не смог понять, что это, и что вообще за существа такое смогли проделать. Но то, что они должны быть равны богам высшего порядка по могуществу, это однозначно. А то, что тут вроде как ау, он воспринял в стиле «какое еще нахрен ау?» Ну да, это его реальность, где у Иссия три сестры. ХМ или гейм-мастера создали мир с нуля, прописав историю каждому живому и мыслящему объекту, или это просто альтернативная версия истории Ранабе, или автор DXD неправильно записал историю. Да, кстати, автора Драйк воспринимать как бога, как было в анимире. Сриаторс отказался напрочь, только грозился особо изощренно убить, если встретит вживую. Мда, и как мне со всем этим жить? МММ, кстати, мне кажется, или правой рукой я тоже на чье-то тело опираюсь. Смотрю, длинные коричневые волосы, средняя грудь, Юка. Что она тут делает? Нет, то есть наши отношения после успешного завершения квеста начавшейся исправляться извращенец более-менее выпрямились, но до того, чтобы она со мной начала спать, еще пилить и пилить, если я до этого вообще допилю. Так, стоп, я прекрасно знаю, что Юка здесь делает. Лис, я перевел взгляд на темную эльфийку. Та даже не стала притворяться, что спит, и тут же открыла свои желтоватые глаза. «МММ, доброе утро, господин!» Промурлыкала она. «Лис, ты специально пронесла сюда Юка, чтобы поприкалываться надо мной. Я не спрашивал, я утверждал. МММ. Но судя по тому, как у вас стоит, вам же явно нравится то, что вы видите. Она крутанулась и оказалась рядом с Юка, чуть ли не прижимаясь к ней своей грудью. Ну же, господин, вы же явно хотите. Тяжелый вздох, не соблазняя меня, я не поддамся. И это просто утренний стояк, с которым ты мне поможешь, если сейчас же перенесешь мою сестру в ее комнату, пока она не проснулась. Хотя да, лежащие вместе две голых девушки, одна из которых твоя сестра, это соблазнительное зрелище. Лизель хитро улыбнулась, подняла руку, на которой тут же появился магический круг. Пара секунд, и магический круг появился под Юка, которую затем полностью окутала появившаяся из круга тень, которая быстро растворилась, не оставив на кровати и следа присутствия здесь секунду назад человека. Я не беспокоюсь, глядя на то, как Лизель произвела теневой перенос, так как знаю, что это безопасно, мы его активно тестировали, ну и у Лизель вредить ей причин нету, разве что какую-то мелкую пакость устроить, но этой цун-цун-бездере это будет полезно. Да, одна вещь, которую я сделал, когда узнал, что Лизель немного умеет с телепортацией, а точнее его аналогом из магии школы теней, то это постарался обезопасить свою новую семью. То есть повесил на Хану, Айна, Юка и Мика по теневой метке, позволяющей в случае угрозы перенести их в другое место. Да, радиус был не больше нескольких километров, и переносить можно было только от одной метки к другой, а еще для активации требовалась личная команда от Лизель, но это уже было хоть что-то. Сами они, конечно, про это не знали, раскрывать про паранормальный мир я им до сих пор пока не планировал. Молодец, я усмехаюсь, после чего сажусь и раздвигаю ноги, показывая темной эльфийке свой стояк, от лицезрения которого она только похотливо ухмыляется. А теперь иди сюда, поможешь сбросить напряжение, ведь сегодня будет тяжелый день. Примечание к части. После ряда размышлений решил разбить главу, демонстрирующую прогресс после таймскрипа, на три части. Лизель, кожа только темнее, HTTPS и ПЦОЮВКСЫ. Глава 27, или спустя полтора месяца. Часть 2. Итак, чего я добился за прошедшие полтора месяца? А спасибо качу практически каждый день, я достиг 81 уровня. Что до моих фамильяров, то уровень там и сейчас был 67, Сармаз достигла 72, уровень же Лизель был 69. Да, спасибо ряду простых данжей, позволивших прокачать фамильяров по отдельности, дабы они более-менее уравнялись по силам. Хотя надо было бы их еще поднять, а то я благодаря усиливающему механизму мог заглянуть и в данжи уровня повыше моего, чтобы быстрее прокачиваться, а вот им там приходилось очень непросто. Поэтому последние дни я, чтобы ускорить их прокачку, в основном перекладывал основную зачистку на них, вмешиваясь только в крайнем случае. После минета от Лизель, в котором темная эльфийка была особо искусна, я слез с кровати и стал одеваться в свою школьную униформу, в то время как Лизель надевала свое черное жреческое одеяние, ну так по крайней мере она его называла, которое состояло только из тканевого ошейника с красным кристаллом, длинных, чуть выше локтей, черных перчаток, жилета, прикрывающего только грудь и верхнюю часть живота, коротких шорт, больше похожих на большие трусики и сапог до колен с высокими каблуками. Выглядел развратно, особенно с ее большой грудью и длинными ногами, но я и не жаловался. Закончив одеваться, я поднял руку с меткой фамильяров и призвал своих двух оставшихся сокомандников. Вспышка света, и передо мной появились две девушки. Первая была черноволосой со светящимися светло-синими глазами, была одета в легкую кожаную броню черного цвета. Конечно, это была Сармаз, или Саика, как я ее стал называть ради удобства. Все же, по мере повышения уровня, она стала проявлять больше интеллекта. Теперь ее класс был рыцарь смерти 1-го внешнего круга, то есть пока самый низший, так как всего кругов было 3, низший, средний и высший, затем шел внутренний круг, а дальше уже магистр и гранд-магистр. Сам класс рыцаря смерти был гибридом воина, мага смерти и некроманта. Были еще варианты, например, перевести Сармаз Саика в разряд призрачных сущностей, но я выбрал этот, потому что он выглядел довольно полезным для меня в качестве поддержки. Второй была тоже черноволосая девушка, но уже с обычными светло-карими глазами, и одета она была в рваную красную майку с вырезом для груди, а также очень короткие рваные черные джинсовые шорты с парой больших кожаных ремней. Это была Тама, которая после 60 уровня, разблокировала умение человеческая форма и теперь могла превращаться в такую вот красотку, правда теряя при этом в скорости и ловкости, повышая при этом свою живучесть и силу. Кстати, превратившись в человека, Тама стала требовать, чтобы к ней теперь обращались не иначе, как к Тамаки. К чему такие переименовки, я не понял, но ладно, так звучало даже лучше. Характером же она и так была та еще вредина, теперь же, приняв такую сексуальную форму, так стала вообще плохой девочкой. При всей своей выставленной на показ сексуальности, она в наглую прямо заявила, что в постель со мной не ляжет, а если буду приставать, то сделает мне бабо, причем очень внезапное. А еще она в наглую постоянно требует сашими. Я говорил, что не люблю японскую кухню из-за обилия рыбы. Впрочем, при всем своем стервизме, с Лизель она внезапно спелась довольно неплохо. Даже видел пару раз, как Лизель тискала ее, когда Тама Тамаки была в своей звериной форме. Сарма Саика же личностью осталась все такой же андроидной, сводя все к отношениям господин-слуга. То есть говорить говорила, но своего мнения не высказывала, отдавая право на суждение мне. «Господин Хеда», — поклонилась Саика. «Утро доброго». Тама с кислой миной подняла руку в приветствии. «Хорошо. Итак, сейчас 5 часов, 30 минут, и у нас есть два перспективных данжа. Один на второй остановке в шестом районе, второй в магазине электротехники в третьем. Оба 81 уровня. И в чем проблема?» Фыркнув, спросила Тама. «Не можешь подбросить монетку, или боишься опоздать к мамочкиному завтраку?» «В том-то и дело, что да, времени может не хватить. Тот, что у электронного, судя по полученной от твоего навыка разведка информации, должен быть коротким, если там, конечно, нет секретного уровня. Но вот с тем, что на остановке таких данных у нас нет. За прошедшее время Тама очень эффективно стала показывать себя в роли авангарда. За счет ее прокачанной ловкости, а также ряда классовых умений и навыков, ее можно смело было посылать вперед в качестве разведчика, выявляя засады врагов и ловушки. Полученный за это навык разведка поднялся за полтора месяца до 28 уровня и имел статус ученика. Смысл статуса, как было и с извращенностью, что не получив статус через прохождение определенного испытания, дальше повышения уровня навыка тебе не видать. Разница с фамильярами была только в том, что на испытание с ними мог прийти и я, имея право оказать определенную помощь. Так вот, получив статус, Тама Тамаки могла получать определенную информацию о данжах с врат в них, не проходя через них. Инфа, кстати, автоматически передавалась мне. Напомнить, сколько времени мы провели на той строительной площадке. По росту уровней данжей, росло и время, требуемое на их зачистку. В самом начале они требовали час или два, а то и меньше, когда одна минута в реальном мире равнялись часу в данже. Так вот, по мере роста уровней, начали попадаться данжи, требующие гораздо большего времени на прохождение. И ладно, многие из них были многоуровневыми, точно такими же, как овощной данж, но попадались данжи, у которых был один громадный уровень, из которых без завершения прохождения выйти нельзя было. Нет, можно было еще самоубиться об какого-то моба, но запасные жизни не так часто встречались, как хотелось бы. Да и я не хотел ловить боли от смерти, а то со времен того кладбища, я умер в данжах еще 3 раза, и каждая смерть была все так же очень неприятной. Так вот, тот данж, что был на строительной площадке, занял у нас на прохождение 2 недели. В реале прошло часов 6, и учитывая, что прохождение я начал в часов 9 вечера, да еще и в среду, то объяснять, как сильно я перепугал своей пропажей Хану и Айна, думаю, не надо. Хорошо, что они полицию хоть не вызывали. Фыр, сказал бы прямо, что боишься рисковать. Снова фыркнув, что у нее за привычка, Тама пожала плечами. Зачем нам об этом сообщать? Может, потому что вы те, с кем я плечом к плечу должен сражаться. У вас все же личности есть, и плеваться на них мне совсем не хочется, подумал я. Драйк все же за соратника не совсем подойдет. Какое низкое обо мне у тебя мнение, партнер, раздался в моего голове голос Драйга. Извини, но мне сложно так думать о том, кто существует сейчас только как заточенный в артефакте дух. Давайте без ссор. Лизиль поспешила разрядить обстановку. Вот что ей не нравилось, то это склоки среди других. Против склок с ней она ничего не имела. Электронный, так электронный. На машины мое воздействие на разум не работает, как и половина моих проклятий, но и ладно, мне все равно, сам зомби. Тамаки указала на Сарма Саика, пофиг, как всегда. Я принимаю решение господина Хеда, каким бы оно ни было», – безэмоционально ответила Саика. «Тогда решено. Выдвигаемся прямо сейчас». Я поднял руку, отзывая свою троицу фамильеров, после чего тихо выбрался из квартиры и отправился к магазину электротехники. Надо было успеть вернуться до того, как остальная семья начнет просыпаться. «Ври-ври, слава роботам, убить всех человеков», – верещал механоэлектрочел 9000, пятиметровый робот с гуманоидным туловищем и механическими паукоподобными ногами. Из пары рук он палил по нам электричеством, тогда как ногами пытался пронзить нас ударами сверху. Ноги, кстати, иногда ударами создавали зоны поражения током. А еще он время от времени призывал свои мелкие копии, чтобы помочь себе. И под помощью я подразумеваю не только нападение мобов на нас. Мелкие паучки ростом под полметра залезали на босса и начинали его ремонтировать, причем довольно быстро. Ха! Мой удар глифой черной стражи, моим самым убойным сейчас оружием, под 5 усилениями от усиливающего механизма, а также темным неистовством Лизиль снес гаду 1500 хп и отсек механическую лапу, по которой был нанесен удар. Это была его 5-я отрубленная нога. Босс сдернулся и упал на задницу и тут же накрылся электрическим защитным полем, а после чего на арене, представляющей из себя что-то вроде футуристического ангара, зазвучала тревога. Мы знали, что это значит, и приготовились. Ври-ври. Процесс убиения всех человеков под угрозой. Требуется срочный ремонт. Стоило это боссу сказать, как из 4 открывшихся в случайных местах шахт полезли мелкие копии босса. Не подпускаем их к полю. Поле могло впитать 18000 урона и не пропускало нас, в отличие от мелких ботов, которые, пройдя его, восстанавливали боссу ноги. В первый раз, обездвижив босса, я попытался пробить поле, пока остальная моя команда ломала набегавших мобов, но тех было слишком много, и тогда босс восстановил себе и ноги, и 2/3 снесенного ему за полчаса боя хп. На этот раз, однако, я такого допустить не собирался. Мой удар магическим слешем снес половину одной группы. На 15 уровне я мог им не только усиливать удары, но и наносить магической энергией удары на метров 10 по прямой. Затем резкое сближение, и я применяю громовую поступь, приканчивая еще часть. Несколько ударов приканчивают всех оставшихся, кроме одного. Тот проскальзывает мимо меня и почти добегает до поля, но я его настигаю в последний момент и наношу ему удар своим новым умением опустошения, крайне мощной атакующей способностью с неприятным для врага эффектом, оставляя небольшой кратер на том месте, где мгновение назад был моб. Глянув в сторону, увидел, как Тамаки, уже расправившись со своей группой, неудивительно, при ее умениях и скорости, помогает Лизиль приканчивать своих. Лизиль, не особо богатая универсальными атакующими умениями и заклятиями, использовала заклинание «Теневое оплетение», чтобы замедлить их и успеть расстрелять нескольких лучом бездны, пока подоспевшая Тамаки не прикончила остальных. Что до Саика, то она вместе с призванными ею 3 скелетами-оруженосцами неплохо удерживала их, приканчивая их по очереди ударами копья или заклятиями школы смерти, в частности колосожание смерти, от которого из земли вырывались светящиеся гнилостно-зеленым магические копья, насаживающие на себя врагов. Если они были недостаточно сильны, чтобы убить цель, то они его еще и останавливали. Видя, что там все тоже хорошо, я повернулся к боссу, готовясь к тому, что станет финальным этапом. Как только последний моб был убит, электрокупол исчез, а из тела босса начали бить молнии. Не по нам, к счастью, просто создавая вокруг него зону урона. Саика и Лизиль выстрелили по нему несколькими заклинаниями, но, увы, урона было мало, все же их школы против механического противника были не особо эффективны. Ври-ври. Исполнение миссии по убиению всех человеков под угрозой. Перейти к исполнению чрезвычайных мер. Болты электричества начали скапливаться у него в руках, пока не приняли форму двуручного молота. Тут же и по броне босса забегали молнии, создавая на металле дополнительный слой убойной защиты. Такая на нем появлялась время от времени в начале боя, усиливая его защиту и рассеивая часть наносимого урона. Правда, тут она явно была гораздо сильнее. Но ничего, противодействие у нас уже есть, мы его уже применяли, так что знаем, что сработает. Ладно, комбинация номер 5. Тамаки, давай. Скомандовал я, и моя кошечка, которая на своем уровне в форме зверя вымахала до размеров большого такого дога, ринулась к врагу. Тот с громоподобным звуком ударил, но Тама тут же разорвала дистанцию и ушла невредимой, несмотря на то, что от места удара во все стороны волной разошлись электрические молнии. Там и тут же, прежде чем босс успел поднять молот, использовал рывок, чтобы сократить дистанцию, а затем еще один. Это было умение «Двойной рывок», позволяющее снова моментально использовать это умение, правда за тройную стоимость. В результате она оказалась прямо над затылком. Тот попробовал начать поворачиваться, но скомбинированное с Айкой Лизиль торможение при помощи колосажания смерти и теневого оплетения остановило его, и поэтому Тама успела в воздухе принять свою человеческую форму. «Умри», только и сказала она, прежде чем задействовать длань пожирателя, свое самое сильное на данный момент умение. Ее левую руку охватил поток тьмы, который принял форму неестественно большой руки с темно-красными когтями на конце, который Тама сразу, в падении, рубанула босса. Урон был, мягко говоря, немалым, но главное, что босс лишился всего МП, что у него было. Потеря была на самом деле временная, длань пожирателя позволяла, кроме снятия и передачи тами значительной части ХП и МП цели, также на несколько секунд обнулить уровень МП врага. Минус техники был, кроме очень долгого отката, также дот, сливающий ХП какое-то время после применения. Ну и то, что против врагов с особо большим количеством МП обнуление не сработает, а только снимет часть. Отлично. Я рванул вперед, нанося свой максимально усиленный всеми доступными способами удар. Босс, хоть и успел освободиться от удерживающих его заклятий, но электроброня его была в этот момент отключена, да и молот свой он поддерживать без МП не мог. Так что лезвие спокойно рассекло ему грудь, окончательно его добив. Я всего лишь хотел убить всех человека, о, произнес механоэлектрочел 9000, прежде чем умереть. Поздравляем, вы убили босса данжа электромастерская имени Бендера. Получено 4000 очков опыта. Ваши фамильеры получили 3000 единиц опыта. Внимание, уровень Тамы поднят до 68. Внимание, уровень Лизиль поднят до 70. Получен трофей электромолот ВН-4000. Класс, молот, материал, электросталь, плюс к урону электричеством, качество, высокое, урон, 289, дробящий, расход выносливости, очень высокий, качество убийца железяк улучшено до убийца эксперт железяк, плюс 25% процентов урона взбесившимся механизмом. Жаль, Сайка уровень поднять чуть-чуть не хватило, подумал я, свой ты тоже не поднял, вставил 5 копеек драйк, ты бы смог бы подняться до еще одного усиления, я и не ожидал, что смогу, мысленно ответил я. Ну что, отличная работа, зачистили за 3,5 часа. Как раз хватит времени, чтобы вернуться домой, сказал я, прежде чем выйти из данжа. Примечание к части. Эх, будь проклята моя лень. Что с ней не так? Глава, чтобы раскрыть немного о силах ГГ и его фамильеров. Вообще, выложить полную статистику ГГ и его фамильеров, как было в прошлой версии фика, я планирую после следующей главы. Тама Тамаки, https://ipco.ndvks8, глава 28, или спустя 1,5 месяца. Часть 3. Звук французского поцелуя. Сынок, удачи тебе. Разорвав со мной поцелуй, Хана помахала мне рукой, и я вышел за дверь дома, отправился в школу. Мои отношения с моим гаремом были все так же стабильны. Ну то есть я находил время как и оказывать им личное внимание, выходя на свидание, когда это было с Ханой или Айна, я иногда ловил на себе любопытные взгляды окружающих, и заняться сексом. И мы старались каждую неделю найти возможность собраться вместе на оргию. Хех, жаль, что Лизиль нельзя присоединиться. Что до увеличения моего гарема, то в этом направлении работы шли постепенно. Я старался оказывать равномерное внимание фактически каждой группе девушек в школе, ну там помощь в какой-то мелочи, например, создавая образ парня, готового всем помочь и постепенно повышая свою репутацию у них. Ни в один клуб я пока не записался, но благодаря физическим характеристикам меня хотел видеть у себя каждый спортивный клуб. Видимо, поэтому мне позволяли свободно участвовать в их занятиях, я неплохо подтянул свои навыки, хотя и был сейчас на уровне нуб начинающий, но зато уже не должен был полагаться исключительно на физические характеристики. Я посещал теннисный, бейсбольный, футбольный, баскетбольный, волейбольный, а еще в школе, кроме клуба кендо, оказался и клуб карате. Что один, что второй очень даже помогли в продвижении навыков. Что до культурных клубов, вроде клуба чайных традиций, музыкального, фотографов и так далее, то там я бывал гораздо реже, все же тут требовалось кое-что другое, чем физические характеристики. На данный момент я был наиболее близок к установлению уже крепких связей с теннисистками, а именно их капитан Рика и ее заместительницей Майей. С обеими удалось повысить репутацию больше, чем за 1000, к тому же я явно начал замечать намеки, что они вполне готовы поделиться мною друг с другом. Хех, вот что значит самые близкие подруги. С другими девушками прогресс был не настолько быстрый, но я считаю, что это не тот процесс, в котором следует спешить. К тому же парней пока в школе за прошедшее время не особо-то прибавилось. А вот с извращенцами мои отношения стали охлаждаться. Впрочем, было бы странно, если было бы иначе, ведь у них хоть каких-то положительных отношений не было. Они уже начали спрашивать меня, не могу ли я свести их с какой-нибудь цыпой. Я даже квест на это получил, но ничего, кроме похода к проституткам, придумать не смог. Ну серьезно, кто еще согласится иметь отношения с парой чудиков, которые прилюдно обсуждают содержание порнухи? С остальными немногочисленными парнями в школе мои отношения сложились не особо. Ну то есть друзей среди них я не завел, хотя те же Миязуки и Есира меня уважали, как за помощь с бейсбольным клубом, так и за несколько игр, в которых я принял участие и все так же хорошо себя показал. Вообще, активность парней в отношении девушек я пока особо не замечал, что для меня довольно странно. Может, все еще в растерянности от такого соотношения? Так или иначе, с этой группой в школе я вступал в контакт довольно мало, как и с учителями. Нет, там было несколько отличнейших цыпочек, горячих училок разной степени обжигания, но я не особо пока представлял, как к ним подкатить. Но это не значит, что я не собирался совершить поход в это направление. Единственная группа, точнее две группы, которых я избегал как мог, был студенческий совет и клуб оккультных наук. Со вторым все понятно, и многие недовольны. Там было аж целых 3 члена. Каника могла поступить в старшую школу только через год, но при этом они занимали целый корпус старого здания школы. И несмотря на то, что Риас Гримари, как и Акина Химеджима, были фактически парой местных светил, я несколько раз слышал, как главы некоторых клубов недовольно судачили по поводу количества занимаемой коном площади при минимальности количества членов и непонятности деятельности. Что до студсовета, то там все было поинтереснее. На момент начала канона студсовет состоял сплошь из свиты Соны Ситри, тут скрывающейся по именем Сауны Шитари. Но Сона была сейчас на 2-м году, а по правилам, только 3-й годка мог быть президентом. Так что место президента сейчас занимала незнакомая мне девушка, да и вообще, демонов в совете было только половина, спасибо моему умению видеть параметры других людей. Сона и ее ферзь Цубаки Шинра были только казначеем и секретарем. Ну а причина, почему избегал, понятно. Я не хотел привлечь внимание раньше того времени, когда сам уже смогу более-менее ставить условия. А то знаете, угроза попадания в ловушку АУ была более чем реальна. Я и так отклонение от канона навидался. Дорогой, я так задумался, что не заметил, как рядом со мной пристраивается Айка, пока она ко мне не обратилась. Для остальной школы мы были просто знакомыми, что иногда переговариваются между собой. Кирю сама это предложила, сказав, что так, не имея явную подругу у всех на глазах, мне будет гораздо проще собрать свой гарем. Кстати, ее выбрали старостой, я в этом ей немного помог, нашептав части девушек, что буду за нее голосовать. Юка же аж скрежетала зубами, когда проиграла с двойным разрывом. Что, детка? Заметив, что на улице никого из школы нету, я чмокнул ее в щеку. «Ты сегодня за что голосовать будешь?» – мурлыкнула она. «Голосовать за что, сладенькая моя кисуня?» «Голосование? Черт, я в последние дни был немного занят прокачкой своих фамильеров, а потому за школьными новостями не особо следил». «Как за что?» «За программу школьного игрового турнира». «Школьный игровой турнир? Ой, что-то моя интуиция забила тревогу». «Примечание к части. Мда, 20 дней. Да такое бывало, и не раз, но все равно извиняюсь». Внимание на другом было сосредоточено. Вообще, глава должна была быть подлиннее, ГГ должен был прийти в школу, потом там была повседневность, затем он шел назад домой. Но потом понял, что я все это недостаточно четко представляю, так что решил написать так. Глава 29, или школьное собрание. Иссей-кун, доброе утро. Иссей-сан, вы поможете нам в клубе после собрания? Иссей-кун, ты сегодня свободен в 6 часов? Иссей-кун, ты можешь запустить свои руки мне в трусики и... Иди с Тиамат поцелуйся, Драйк, хех, сразу заткнулся. Боишься обворованных женщин, а, небесный дракон доминирования, умолкни. Ты, вообще в курсе, скольких моих носителей она убила? Посмотрю, как ты посмеешься, когда перед ней окажешься. Понадеюсь на свою неотразимую харизму. Хаэм, а что мне система выпишет за затаскивание сильнейшей из драконьих королев в постель? Мне показалось, что Драйк вздрогнул. Яйца, офис, ты неисправим. А разве у офис могут быть яйца? Хотя она любой облик может принять. О, а какое достижение я получу за добавление драконьего бога в гарем? Любовник бесконечности звучать будет довольно круто. Дракон в моей руке решил промолчать. Ах да, поздравьте меня, сейчас я занимаю то место, которое канонично занимал Киба, а тут не может из-за гендерных различий. Ну я конечно не так смазлив, как он, но как говорится, за неимением горничной трахнули дворника. Вот и я теперь, из-за своих стараний и при отсутствии подходящей альтернативы, стал эдаким местным альфа-самцом. Ну, не то что мне это не нравится. Раз уж собрался завести гарем, то не смей сдаваться, а с повышенным женским вниманием разберемся как-нибудь. Например, адаптацией себя любимого. Доброе утро, Иссей-кун. О, а это капитан теннисного клуба Такаюки Рика и ее замка Вимазу Мимая. Две девушки, которых, как я упоминал ранее, у меня сейчас наибольшие шансы сделать следующей прибавкой ко мне в гарем. О, Рика-сан, Майя-сан, и вам доброго. Здороваюсь в ответ я. Айка отошла от меня возле школьных ворот, и поэтому эта парочка пристроилась ко мне с двух сторон. Со стороны должно быть смотрится слегка странновато, две трети клашки и первоклашка посередине. Говорят, сегодня планируют голосовать касательно школьного игрового турнира. Честно говоря, я не особо этим интересовался, но в чем проблема? Не совсем уж и проблема, просто это часть школьной жизни, которая, как иногда бывает, что выливается в жаркие споры. Начало объяснять мне Майя. Просто перед разными школьными событиями студсовет принимает предложение на то, что будет гвоздем программы. Иногда выбирают сами из предложенного, но чаще всего выносят на голосование. Вот и сейчас раскололось на два лагеря и пытаются выбрать лучший с их точки зрения вариант. А как и какие в этом году есть предложения? Студсовет предлагает обойтись стандартным набором спортивных турниров из двух категорий: класс против класса и соревнования между клубами. Второе предложение внес Кон. Их глава предлагает большую полосу препятствий на выбывание, как в некоторых шоу. Вроде как через родителей может ее достать и собрать за свой счет. А в чем проблема в том, чтобы добавить ее? Спросил я. В том, что она по плану будет много места занимать. Придется или футбольное, или спортивное поле ею заставить, а место нужно и для проведения других соревнований. И что вы предпочтете? Ну я за первый вариант. Не хочется городить лишнего, особенно если это Гримари предлагает. Рика шмыгает носом, видимо демонстрируя свое отношение к тайной демонице. Угу. Из-за того, что ее папаша один из главных финансистов школы, она себе в личное пользование все старые здания забрала, когда как другим клубам места не хватает. Поддакивает Майя. Буржуи, что тут взять? Говорю я, прежде чем направиться в свой класс. Кстати, Иссей, может вступишь в наш клуб хотя бы на время турнира? Ага, чтобы вам легкую победу принести. Нет, в клубных соревнованиях я участвовать не буду, точно нарвусь на кон или студсовет и раскусит вдруг. Я подумаю. Решил по-тихому отвязаться я, чтобы потом придумать аргумент понадежнее. За что голосовать буду? Да ни за что. Мне лично пофиг, а девушки еще обижаться будут, если за что-то другое проголосую. В конце концов, участие в выборах тут совершенно не обязательное, и без меня решат. Ахаха. Знал бы, как я был неправ. Спустя 4 часа. Ахахаха. Ну что, попался, великий попадун. Эх, вот не надо было мне про себя всякие шутки про попаданцев заплетать, а теперь эта ящерица меня ими временами троллит. Ну да, я попался. Стою я, значит, в спортзале, куда набились фактически все ученики и все сверлят меня взглядом. Почему? Ахаха, сейчас вам президент студсовета, красивая голубоглазая девушка, с длинными темными волосами, в которые были вплетены пара тонких бантиков, объяснит. КХМ, КХМ. Президент пару раз кашлянула. Иссей-кун, я прошу простить за такую неловкую ситуацию, но видите ли, черт, она дико смущается. Мы трижды проверяли голосование касательно летнего фестиваля, но голоса всегда разбивались на 211 за стандартную программу, 211 за полосу с препятствиями, и двое проголосовали за, Она подняла листок бумаги и начала читать. «Сиська же побой, это вообще что? Это мы придумали». Тут же выскочили вперед Мацуда и Матахама. Сексуальные цыпочки, стоя на платформе посреди бассейна, должны будут скидывать друг друга, используя только груди и задницы. Зал предсказуемо взорвался. «Фу-у-у, животные, озабоченные обезьяны, сдохните». Это, кстати, самые цензурные выражения, что слышал из девичьих уст в данный момент. Как это вообще в бюллетени попало? Кстати, действительно, как, что, у каждого мужика есть мечта, и мы сделаем все, чтобы ее осуществить. Несмотря на поносящий их вал, пара извращенцев стояла гордо, подобно матросам перед расстрельной командой. ХМ, должно быть, они ночью тайно внесли в печатающий бюллетени станок правки. Впрочем, все равно, почему они думали, что такой сплинтер цел себя оправдает. КХМ, КХМ, президент, подавив свое возмущение, снова покашляла в микрофон, и гам постепенно стих. Как видите, Иссей-кун, среди учащихся школы вы единственный, кто еще не проголосовал. Хоть мы и не можем принуждать, но ваш голос решающий, и мы вас очень просим помочь разрешить этот кризис. Внимание! Получен квест повышенной важности. Школьное голосование. Цель. Выберите среди четырех вариантов голосования. 1. Выбрать первый вариант. Стандартная программа, плюс 200 к отношениям с голосовавшими за этот вариант, 200 с тем, кто голосовал за другой. 2. Выбрать второй вариант. Специальная полоса с препятствиями, плюс 200 к отношениям с голосовавшими за этот вариант, 200 с тем, кто голосовал за другой. 3. Выбрать третий вариант. Сиська же побой. Активируется. 4. Отказаться от выборов. 300 к отношениям со всеми. Качество гни свою линию, плюс 15% бонус при прохождении теста на силу воли. И что мне делать? То есть, если выберу один вариант, то обижу половину школы. Этот как-то рушит образ, что я пытался создать в академии. Но ведь и отказываться как-то не хочется. Что же выбрать? Иссей-кун, ну пожалуйста, выбери второй вариант. Голос над самым ухом вырывает из задумчивости. И прежде чем я успеваю отреагировать, к моей левой половине прижимается что-то очень объемное и мягкое. Етицкая сила. Ко мне с очень соблазнительным лицом прилипла сама Химеджи Маакина. Вы что себе позволяете? К моей правой половине прижимается Цубаки Шинра. Иссей-сан, голосуйте за первый вариант. Эй, зачем так резко? Да, Иссей-кун, голосуй за первый. Я свожу тебя в караоке за свой счет. К Цубаки присоединяется Рика. Нет, Иссей-сан, выберите второй. Какина присоединяется к Анакарика и еще несколько девушек из бейсбольного клуба. Тут началась настоящая буря. Девушки настоящей волной хлынули на меня, зажав со всех сторон и пытаясь протолкнуть мне свою сторону. Некоторые пытались соблазнительно это сделать, кто-то взяткой, кто-то просто просил. Я же только и смог, что разглядеть покрасневших от зависти Мацуду и Матахаму, а также заливающуюся хохотом Айку. Взгляд поплыл, а в голове начался целый концерт барабанного оркестра. Думать не хотелось совсем, хотелось только взять и отдаться порыву. Я едва это сдерживал, но воля к сопротивлению становилась стремительно все слабее и слабее. Вот тут-то я и понял, что такое очень высокая сиськомания, особенно если тебя вот так штурмует целое море молочных желез. Словив громадный дебаф на интеллект и силу воли, я выкрикнул самое абсурдное, что только мог. «Я выбираю сиська же побой!» Вскричал я, и время остановилось. В прямом смысле этого слова. Поздравляем с вашим выбором. Активировано полученное на дне рождения подарочное событие. Metal Gear Child Solid Rumble. Примечание к части. Да, считайте, что я решил немного наверстать упущенное время. Президент студсовета. https://ipcokfucht. Так, теперь тем, кто все повторял «не надо, не надо». Господа, я по-моему сразу сказал, как все будет, плюс это ДХД, и хотя это не расшифровывается как дыни x дыни, но из-за сисиндр просто обязаны происходить странные вещи. В качестве ложки варенья, выйдет то в скорченном варианте в виде 5 больших глав, но об этом я тоже раньше писал. Глава 30, или Metal Gear Child Solid Rumble, Гами Ане, Twin Babs, Metal Gear Child Solid Rumble. Вы активировали экстра важное подарочное событие, полученное на ваш день рождения. Задача события – победить в голосовании, расколовшем школьное сообщество пополам. Внимание! На время события ваши классовые умения будут полностью заблокированы. Метка фамильяров, артефакты и предметы также недоступны. Повышение навыков и получение новых качеств за время события будет осуществлено только после его окончания. Награда. Основная. Будет проведено событие «Сиська же побой» без понижения репутации с учащимися Академии КУА. Плюс 5000 к репутации с фракцией «Хентайная 3А» и модификатор «Непоколебимый Бро». 90% при понижении репутации. Качество добивающееся своего вопреки всему. Шанс получить плюс 200% модификатор к удаче и плюс 200% модификатор к силе воли в критической ситуации. Бесплатное повышение на 3 уровня. 10 золотых монет за выполнение дополнительных заданий. 1. Пройти событие, победив обоих лидеров. 2. Бесплатных дополнительных уровня. 2. Победить всех лейтенантов. Качество 1 в поле воин. Плюс 300% модификатор к силе воли при сражении с несколькими противниками класса босс сразу. 3. Пройти миссию, будучи ни разу не обнаруженным рядовыми противниками. Навык лазутчик 20 уровня, 15% к шумности передвижения. Наказание за провал. 1000 с учащимися женского пола. Начнется событие крестовый поход против извращенцев. Окей, это все прекрасно, кроме последней фразы, но меня как-то напрягает то, что когда время остановилось, следом погас и свет, а я очутился в полной темноте, где мне пришлось читать все это обращение. А когда я прочел его полностью, темнота сразу же исчезла, а я сам оказался перед воротами в школу. Причем была ночь, ворота закрыты, но в некоторых окнах школы горел свет. Я посмотрел на себя и что за нахер, одет я был в темно-синий комбинезон, на руках были тактические перчатки, на туловище тактический жилет, а голову что-то обматывало. Не успел я подумать, что вообще происходит, как тело решило взять управление на себя и само взяло разбег, после чего с ловкостью бывалого акробата в пару движений преодолело почти 4-метровый забор, не зацепив пики наверху. Спрыгнув на другой стороне, тело все так же само спряталось в растущих за забором кустах, после чего приложило пальцы к уху. Бик-бик, перед глазами появилось идущее помехами окошко, над которым были несколько цифр, похожих на те, что обозначают радиочастоту. Еще пару биков, и помехи рассеялись, являя мне Драйга, одетого в американский офицерский мундир. Полковник, это Хеда Снейк, как слышите меня, прием. Боже, да я еще и сам по себе говорю. Снейк, это Драйг Кэмпбелл, слышу тебя отлично. Ну вообще, он говорит совершенно официальным голосом, который ему совершенно не идет. Готов начать миссию? Так точно, полковник, хорошо. Как ты помнишь, территорию школы оккупировали две группировки, ведущие борьбу ради определения, чей план на школьный игровой турнир будет принят. Первую группу, называющую себя Devil Heaven, возглавляет Liquid Grimory. И не заглядывайся на ее сиськи, Снейк, перед глазами появилась Риас в коричневом плаще. Главой второй, Sons of Student Council, является Солидус Шатари, а это Сона в черном плаще. ХМ, а почему фамилия названа та, что была псевдонимом? Они договорились о проведении военной игры с правилами захват флага. В каждой группировке порядка 200 бойцов, среди которых есть особо опасные командиры. Но так как они будут в первую очередь сосредоточены друг на друге, то их ряды будут активно сокращаться. Снейк, твоя задача – воспользоваться хаосом и захватить оба флага. Только в таком случае план «Сиська же побой» будет утвержден. Умыкнуть два флага из-под носа вооруженных до зубов противников. Простая задачка, а? Ничего не поделать, если ты хочешь добиться своего. Но тебе облегчит задачу пара специалистов. Мастер Матахама, эксперт по противнику, одним взглядом может определить все его сильные и слабые стороны. Рядом появилось еще одно окно, в котором я лицезрел нашего извращенного очкарика, на этот раз в солнцезащитных очках. Частота 11019. Имеем отсюда. А теперь лысый изврат в женском костюме, твою мать. Знаток территории школы. Также он отвечает за сохранение. Частота 10574. Какие, блин, еще сохранения. И еще Снейк. На территории школы находится Мирил Кирю. Она готова помочь тебе, но нам не удалось найти ее частоту. Поэтому тебе придется самому ее разыскать. На этом все, удачи, Снейк. Принято. И еще, Драйк, какого черта ты несешь? Они меня заставили. Истерично завизжал тот, кто однажды довел до края гибели все три библейских фракции. Меня связали, и эта ангелица, назвавшаяся Мегамода, угрожала, что устроит фотосессию со мной для журнала «Детка-дракон» в разделе «Лучшие бантики для юных самок», если я не буду делать, что они скажут. Партнер, это было ужасно. Страшные, безвкусные, бантики. На этом экран пошел помехами и исчез. Мегамода, видимо, коллега Геймстарта. Мда, оказывается, даже небесный дракон для этих непонятных существ не больше, чем игрушка. Я осмотрел свое снаряжение. Ничего особого, там бинокль, фонарь и прочая мелочь, но было и оружие, пистолет М9 с глушителем. Проверка обоймы показала, что это была просто страйкбольная игрушка. Ну, честно говоря, я бы испугался, будь он настоящий. Ладно, раз вляпались, так будем выбираться. Тяжело вздохнув, я начал осторожно пробираться через кусты. Старись не шуметь, а чертов куст так к этому располагал, я осторожно стал осматривать территорию перед зданием школы. Так, с одной стороны хорошо, что территорию перед фасадом школьного здания хорошо так украсили зелеными насаждениями. С другой стороны, большей частью это были всякие молодые деревья, которые давали мало места, чтобы скрыться. И я не знал, где находятся флаги команд, но подозревал, что скорее всего в комнате оккультного клуба Истуцовета. Но туда надо было еще пробраться, ведь Сона про свой тыл не забыла и территорию патрулировали. Сколько точно я со своей позиции сказать не мог, но где-то 4 человека. Набираю в кодеке, это делается мысленно. Частоту 11019. Передо мной появляется Фейс Матахамы в солнцезащитных очках. Йо, Снейк, мы все так же стремимся к своей мечте, а я вижу во дворе как минимум 4 противников. Я достал бинокль и стал рассматривать их внимательнее. Одеты в серый камуфляж, носят шапки-маски. Оружие Ан-94. Вижу рации у каждой. Что можешь сказать про это? Ученицы Академии Куа. Ты знаешь, Снейк, что в этом месте одна из самых больших концентраций красоток школьного возраста на квадратный километр. Их 3 размера в среднем разнятся от B78-5W65H79SM до B102W60H89SM. Это важно? Да, большинство из них наверняка окажутся не особо старательны в своих обязанностях, желая поскорее вернуться домой в постель и поманикюрить ногти. Особенно если им поручили охранять наиболее дальнюю от врага зону. Понаблюдай, определи окна в патрулировании и проберись внутрь. Проконсультируйся с Мей Мацуда, лол, для этого. И помни, от тебя зависит, увидим мы сиська же побои или нет. Да, да, меняю частоту. Появляется лысик Мацуда в деловом костюме с галстуком и юбкой. Хочешь узнать совет по маршруту Снейк, или сохраниться? Нет, хрен я у носителя юбок буду сохраняться. Даже если окажется, что его предки были шотландцами и он просто хочет вернуться к корням. Первое. Хорошо. Думаю, сам понимаешь, насколько пытаться войти через главный вход будет рискованным. Разумнее будет пойти в обход, и тут у тебя 2 выбора. Или наиболее краткий путь через зал собраний, но там внутри большое открытое помещение. Или через бассейн, а затем дом клубов. Это длиннее, но там много мест, где можно спрятаться. Я знаю много таких с отличным обзором. Черт, это уже раздражает. Понял. Я собирался отключить, но тут Мацуда выдал еще инфы. И Снейк, помни, не хватая хранить за промежность. Это их не вырубит, но заставит крайне агрессивно отреагировать. Поведал он, прежде чем связь оборвалась. Хм, лучше и правда через бассейн. Вот только перелазил я с правой стороны от входа, а бассейн на левой половине. Ну ладно, попробуем пробраться. Понаблюдав немного, как 4 патрульных вяло бродит по территории перед школой, я перебежал из кустов справа от ворот, к тем, что на левой стороне, после чего продолжил, прячась в кустах, идти вдоль забора, чтобы поближе пробраться к зданию бассейна. И вот тут я прокололся, похерив дополнительное задание. Вышло это так, я, решив, что прошел достаточно, собирался сделать рывок через дорожку к стене здания, и только вылез из кустов, как рядом зашуршала растительность и оттуда показалась еще одна охранница, довольно пышногрудая и высокая, на ходу поправляющая штаны. Немая сцена. Фриези. Я среагировал первым и направил пистолет на противника. Это заставило ее среагировать, переведя удивленный взгляд на обиженный. Я даже услышал тяжелый вздох, после чего она подняла руки вверх. Вот так сразу выбыть. Разочарованно пробормотала она. Ну давай, обыскивай. Что? Не понял я. Обыскивай. Ну мало ли что я за грудью прячу.